Глава вторая. Прыгающий ужас. Остров Гулан-Юй и правда был невелик. Довольно скоро Жуков добрался до района, о котором говорила старуха. Здесь находилось много старинных особняков, окруженных садами и парками. Вдали виднелись широкие песчаные пляжи. На склоне высокой горы, поросшей деревьями, угадывались очертания большого трехэтажного отеля «Цзинь-Лун». В сумраке ярко светилась вывеска. От отеля к пляжу велась по горному склону длинная каменная лестница, обрамленная пышной растительностью. Неподалеку из-за деревьев выглядывала стрела строительного крана. Туда-то и поспешил Вадим. Поднявшись до середины лестницы, он включил камеру, направил объектив на себя, сдвинул шляпу на затылок и бойко затараторил: «Дорогие подписчики, всем большой привет! Ни за что не угадаете, куда я сейчас направляюсь. Жуткое событие, потрясшее весь остров Гулан-Юй. Разрушено старое кладбище. Местные жители утверждают, что строители потревожили логовище вампиров, и те восстали и нападают на людей. Сегодня я постараюсь разобраться, что же происходит на злосчастном острове. Ну что, съели охотники за мифами? Вам такие сюжеты и не снились!» С видеокамерой в вытянутой руке Вадим легко перелез через низкие перила и углубился в заросли, покрывающие склоны горы. Становилось все темнее. Узкая тропинка в лесу была едва видна. Вадиму приходилось то и дело перешагивать через камни и торчащие из земли корни, чтобы не споткнуться и не разбить дорогую технику. Стройплощадка была все ближе. В сумраке проступили очертания экскаватора, а за ним — невысокое ограждение, наспех собранное из бамбуковых стеблей. И тут, в гуще растительности, раздался резкий крик какой-то ночной твари. Вадим сам едва не завопил от страха. Стая невидимых птиц шумно вспорхнула с деревьев. «Черт!» — выдохнул Вадим в микрофон камеры. «Это еще что такое? Дорогие подписчики, я...» Над ночным лесом разнесся протяжный скрежет, будто открылась тяжелая старая дверь, петли которой давно никто не смазывал. Вадим замолк и настороженно прищурился, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, и тут же услышал еще один звук, от которого у него похолодело в груди. Тяжелый удар о землю, а затем еще один, и еще! Звуки ударов быстро приближались. Казалось, в темноте кто-то прыгает прямо к перепуганному Вадиму. «Прыгает!» Жуков мгновенно вспомнил легенды о китайских вампирах Цзянши. Эти жуткие существа передвигались исключительно прыжками, потому что ноги у них не гнулись, а чтобы удержать равновесие, они вытягивали руки перед собой. Наверное, прыгая, они издавали именно такие звуки, какие сейчас слышал Вадим. Внезапно над ближайшими кустами взмыл черный силуэт человека в старомодной одежде. Его глаза ярко горели в темноте, и тут нервы у Вадима не выдержали. Он-то собирался всего лишь поснимать старое кладбище, а затем рассказать зрителям все, что знал о Цзянши. Им бы такое понравилось. Но сталкиваться с вампирами лично в его планы не входило. Не выключив камеру, Жуков, сломя голову, бросился в обратном направлении. На трясущемся видеоэкране то и дело взмывала в воздух черная фигура с вытянутыми руками. «Мама!» — истошно визжал Вадим. «Вы тоже это видите? Он меня преследует! Я не трус, но я боюсь!» Ветки хлестали его по лицу, корявые корни цеплялись за ноги. Стоило Жукову свернуть с тропы, как он тут же влетел в кусты и потерял шляпу. Тут ему показалось, что в плечи впились когтистые пальцы, и он дико заверещал от страха. Вырвавшись из схватки монстра, любитель приключений рванул через лес еще быстрее. Едва не треснувшись лбом о толстый древесный ствол, Вадим вдруг вспомнил про оберег, полученный от бабушки Сяомин. Одним движением он выхватил бумажку из кармана куртки, но она прямо-таки вырвалась у него из рук. Резкий порыв ветра подбросил полоску бумаги вверх, и она намертво прилипла к лицу преследующего Вадима Цзянши. Это было отчетливо видно на экране видеокамеры. Вампир, мигом потеряв ориентацию, со всего маху на что-то налетел, раздался громкий треск, злобное шипение, и снова в воздух вспорхнуло множество невидимых в темноте существ. Тут ополоумевший от страха Вадим споткнулся и с шумом рухнул в канаву. Цзянши, не заметив этого, проскочил прямо над головой перепуганного блогера и упрыгал вдаль. А Вадим еще некоторое время лежал, боясь пошевельнуться и задыхаясь от ужаса. В небе над ним пронеслась стая летучих мышей. Жуков затрясся и вжался в землю всем телом. Но, наконец, в лесу все стихло. И тогда Вадим вспомнил, что камера все еще включена. «Видали?» — просипел Жуков, обращаясь к своим подписчикам. «Оберег бабки Сяомин все же пригодился. Пожалуй, перед отъездом зайду к ней и куплю еще пару сотен этих бумажек. Никогда не знаешь, вдруг еще пригодятся».